Заключение. Однажды, еще в первый год после окончания ординатуры, я обедал в кафе неподалеку от офиса. Меня заметила пациентка, которую я только что принимал, и ей стало любопытно, что же в тарелке у доктора по питанию. Ее глаза расширились от ужаса. «Креветки? В них же полно токсинов!» — воскликнула она. Как можно вежливее я возразил. «Ваш стресс из-за креветок навредил вам больше, чем если бы вы просто их съели». Наверное, такое отношение покажется парадоксальным со стороны врача, который только что посвятил целые страницы перечислению возможных осложнений от заурядных детских болезней вроде ангины, привел такой длинный список всевозможных аллергенов, что теперь вы уже не уверены, можно ли вам вообще что-то есть, и вселил в вас страх, что плесень и другие токсины окружающей среды прячутся по всем углам и закуткам вашего дома. Но помните, что на каждого из нас влияет уникальный набор факторов, таких как наследственность, экология, неврология, метаболизм, гормоны питания и перенесенные болезни. То, что ощутимо скажется на одном, для другого пройдет незамеченным. Мир не обязательно является местом, полным угроз. Особенно если вы понимаете, как устроен ваш иммунитет и иммунитет вашего ребенка, и можете подготовиться заранее. Я написал эту книгу не для того, чтобы запугать вас. Я хотел помочь найти ответы на волнующие вас вопросы и чтобы повысить вашу осведомленность о тех вещах, о которых вы, возможно, даже не задумывались. И сколько еще предстоит узнать? В медицине, как и в других областях, мы знаем то, что мы знаем, также знаем, что мы не знаем, и, наконец, об очень многом мы даже не знаем, что мы этого не знаем. Надеюсь, вы поняли. Много лет в моем офисе также работал иглотерапевт, потому что я видел, что акупунктура облегчает боль пациентов, страдающих от хронических иммунных заболеваний. Я не понимал, как это работает, но было очевидно, что процедура помогает. Иглотерапевты клялись, что она положительно влияет на иммунитет, но не могли объяснить, как именно и почему. Тысячелетиями иглоукалывание использовалось в восточной медицине, но из-за отсутствия актуальных исследований, доказывающих его эффективность, большинство западных врачей не захотели включать его в свои курсы лечения. Затем ученые обнаружили, что акупунктура высвобождает эндорфины, один из видов сигнальных молекул нервной системы. А у Т-клеток есть рецепторы для эндорфинов. Ага, вот и ответ. Так как акупунктура стимулирует выработку эндорфинов, а у Т-клеток есть соответствующие рецепторы, значит, акупунктура воздействует на Т-клетки, которые, в свою очередь, оказывают колоссальное влияние на иммунную систему. Опираясь на новые научные данные, западные врачи все чаще направляют пациентов на акупунктуру или, по крайней мере, положительно реагируют, если те хотят ее попробовать. Сейчас мы знаем на порядок больше о мозге, микробиоте, иммунной системе и о том, как на них влияет воспаление и иные факторы, чем 5 лет назад. Каждый год мы получаем новые данные о том, насколько взаимосвязаны различные научные дисциплины — психиатрия, иммунология, неврология, эндокринология и гастроэнтерология. Если продолжать искать и исследовать, ответы рано или поздно находятся. Приятно видеть, сколько идей и методов интегративной медицины стали частью медицины официальной с момента начала моей практики. Это и влияние микробиома кишечника на состояние нашего здоровья и факт существования оси кишечник-мозг-иммунитет. Я предполагаю, что то же самое произойдет со многими идеями, представленными в этой книге. Подобные процессы скорее правило, чем исключение. Информация открывает больше возможностей. Конечно же, это сбивает с толку, когда понимаешь, как много совпадающих симптомов у воспаления мозга, болезни Лайма, аллергии, нарушения функций надпочечников или щитовидной железы, отравления, митохондриальной дисфункции и многих других нарушений, которые мы обсуждали. и когда нет типичной картины болезни, на которую можно было бы указать пальцем и сказать «это она», однако, возможно, со временем вы начнете видеть закономерности. Может быть, профиль СПР вашего ребенка будет иметь сходство с одной или двумя общими моделями АГВМИ или же клещевой инфекции, нарушением функции щитовидной железы и или надпочечников, аллергии, повышенной чувствительностью, пищевой недостаточностью или отравлением токсинами. Все это мы обсуждали, однако каждый профиль уникален, и в нем могут присутствовать совпадающие симптомы. Может быть, вы заметили какую-то деталь в истории одного из моих пациентов и поймете, что это ключ к разгадке. А может и нет. Вполне возможно, даже вероятно, что, прочитав эту книгу, вы убедитесь, что проблемы вашего ребенка носят не медицинский, а исключительно психосоциальный характер. В таком случае ваш ребенок, возможно, в итоге найдет успокоение и исцеление с помощью доверенного терапевта или благодаря релаксационной терапии, гигиене сна и помощи с преодолением трудностей во взаимоотношениях и социальной жизни онлайн и офлайн. Как бы то ни было, я надеюсь, что вы почувствуете себя лучше, ведь теперь вы в курсе разных вариантов и вероятностей и имеете возможность сделать наилучший осознанный выбор от имени своего ребенка. Но самое главное, мы не оставляем вашего ребенка без внимания. Есть врачи, которые не согласны с моими методами. Некоторые из них скажут вам, что расстройства, которые я лечу, на самом деле не существует, или откажутся признавать, что ребенок страдает от какого-либо из них, если нет однозначных анализов. Но я видел положительные результаты своей детективной работы, поиска улик и разбора симптомов, признаков, историй, причин и временных гипотез, нужных для формирования полной картины. Бывает, что я попадаю в тупик, но гораздо чаще мне удается найти разгадку. Иногда разгадка имеет медицинское объяснение, иногда ответ состоит в том, что проблема носит явный психосоциальный характер и потому вне моей компетенции. В обоих случаях это успех, ведь любой из выводов позволяет моему пациенту и его родителям перейти на новый этап, который, надеюсь, сделает их ближе к обретению здоровья и душевного спокойствия. Иногда, прежде чем перейти на этот новый этап, приходится проделать долгий и трудный путь. Все это время вам обязательно нужно заботиться о своем физическом и душевном благополучии. Вы не можете помочь ребенку, если доведете себя до изнеможения. Возможно, беспокоясь, высмеивая опасность на каждом углу, пренебрегая сном и отношениями с людьми, готовыми вас поддержать. Любовь, забота и участие родителей – отличная профилактика болезней. Мы много говорим об укреплении микробиома, иммунной системы, когнитивного и эмоционального развития ребенка, но дело же не только в еде, которой мы его кормим. Содействие семьи, друзей и окружающих не менее важно. Нам нужно быть гибкими, в меру своих сил, менять образ жизни и набор покупаемых продуктов, но в то же время не корить себя, когда наступает предел нашим возможностям. Никто не сможет жить в стерильной комнате, что в любом случае нецелесообразно и совершенно не весело. Лучшее, что можно сделать, это попытаться наладить и перенастроить ребенка, его сосуд с иммунитетом, снизить кипение, а затем научить его как можно лучше заботиться о теле и разуме, чтобы он мог любить, смеяться, жить полной и яркой жизнью, познавать мир самостоятельно, а не так, как нам хотелось бы. Помните, любовь и радость — важнейшие источники иммунитета и для вас, и для ваших детей. Если с одобрения надежного лечащего врача вы решили применить некоторые из описанных мной подходов, не беспокойтесь о том, что не все пойдет как по маслу. В идеальном мире у нас у всех получилось бы следовать рекомендациям с точностью до малейшей детали. Большинство не способно на такое, и это нормально. Мы же живем в реальном мире. Это естественно переживать сильные чувства, когда ваш ребенок страдает и даже когда он близок к выздоровлению. Некоторые из этих чувств непростые, Когда родители снова видят искорку в глазах ребенка и слышат его смех, им легко впасть в уныние от того, сколько всего было потеряно. Время, наивность, любые традиции, чувство безопасности и защищенности. Дайте себе время погоревать, это важно. Признайте, что были моменты, когда вы ощущали беспомощность и отчаяние, теряли терпение или делали ошибки. А затем простите себя. Я предлагаю вам отнестись к себе с таким же состраданием, какое бы я проявил к вам, если бы вы сейчас сидели с ребенком в моем кабинете. Я бы сказал вам, что одно знаю точно. Что бы вы о себе ни думали, вы сделали все, что могли. Отчего бы ни страдал ребенок, это не ваша вина. Будьте к себе мягче. Если вам сложно справиться с этими чувствами, попробуйте простое упражнение на самосострадание. Положите руку на сердце, сделайте глубокий вдох и направьте часть этой безграничной, светлой любви, которую вы испытываете к своему ребенку, на самого себя. В этой книге много историй детей и родителей, которые побывали на вашем месте. Я надеюсь, что, узнав об их опыте, вы обретете новые силы и мотивацию продолжать поиски того, что поможет вашему ребенку. И помните, старайтесь поддерживать с ним как можно более открытое общение, несмотря ни на что. Самое главное, пусть эти истории служат напоминанием. Что бы вы или ваш ребенок не испытывали, вы не одиноки, и надежда есть всегда.